Я просто подумала, что, возможно... Послушайте, прервал ее Мейсон. Бэйн что, вступил с вами в контакт? Она замялась и ответила утвердительно. И он предлагает вам как-то договориться? Знаете, мистер Бэйн и я... Мы беседуем. Вы подразумеваете, что в данный момент разговариваете с мистером Бэйном? Он сейчас с вами? Я с ним. Где? У него дома. Дома? У него? Недоверчиво переспросил адвокат. Да. И что же вы там делаете? Зачем вы туда поехали? Ну, как зачем? Собрать свои вещи. Когда полицейские забрали меня, у меня даже не было возможности упаковать личные вещи. Давайте все выясним, рассердился Мейсон. Вы что, жили в доме у Бэйна? О, разумеется. Дневная сиделка и я занимали комнату над гаражом. О, черт меня побери. А что здесь такого удивительного, мистер Мейсон? У мистера Бэйна столько в доме комнат, но вы мне не сказали об этом. А вы меня об этом и не спрашивали. Так, а кто сейчас ухаживает за больной? Спросил он. Та же самая дневная сиделка. Я хочу сказать, кто дежурит ночью. Кто работает вместо вас. На несколько дней они наняли временную сиделку, но она внезапно ушла. Меня попросили помочь, и я останусь до утра. Миссис Рикер заменит меня, пока упакую вещи. Вы встречались с миссис Бэйн и разговаривали с ней? Разумеется. Элизабет Бэйн и я стали настоящими друзьями. Она хочет, чтобы я по-прежнему работала у них. Хотя после всего случившегося вряд ли я останусь. Я вынуждена была, конечно, рассказать все об аресте и как вы опрашивали свидетелей, ну и все такое. Вы имеете в виду, как я разбил в пух и прах ее мужа при перекрестном допросе? Да-да. И как она реагировала на это? Она считает, что это прекрасно. Она захотела даже познакомиться с вами. Она... Вы хотите сказать, что вам что-то мешает говорить откровенно? Спросил Мейсон, когда она замялась и замолкла. Да-да. Да, совершенно верно. Да, мистер Бэйн рядом. Да-да, здесь же. И вы хотите решить с ним вопрос полюбовно? Надеюсь. И потом вернетесь к нему на работу? Не думаю. Сегодня ночью должны приехать родственники миссис Бэйн. Они прилетают из Гонолулу, так что она одна не останется. Она... Ну, хорошо, я расскажу об этом позднее. Я хотела бы спросить вас сейчас, то есть мистер Бэйн хотел бы узнать, если бы вы назвали цену за свои услуги, то если Натан Бэйн готов заплатить за вас гонорар, то тогда вы должны мне $500, и мы поделим его пополам. Вы меня понимаете? Да, подход у вас деловой, ответила она довольно едко. Если Бэйн не заплатит гонорар, то тогда мы квиты, уточнил адвокат. Я выставляю счет только на $1. Что, серьезно? Выдохнула она недоверчиво. Вполне. Вы понимаете, что я сказал? О, да. Вот. И закончим на этом. Закончим, Нелли. Закруглил разговор Мейсон. И постарайтесь понять еще одну вещь. Какую, мистер Мейсон? Я не буду защищать ваши интересы в отношении тех договоренностей, которые вы заключите с Бэйном самостоятельно. Если вы с ним договоритесь, то это ваше дело. В этом случае вам понадобится адвокат, который бы смог представлять ваши интересы в этой сделке. И тогда я должна буду платить ему, не так ли? Большинство адвокатов обожают, когда им платят. Не без ехидства, заметил Мейсон. Знаете, они ведь тоже должны зарабатывать себе на жизнь. Ничего себе! Вдруг взорвалась она. И с какой-то стати я должна выкладывать половину своего гонорара. И правильно говорит мистер Бэйн, что денежки ведь мои кровные. О, он так и сказал, да. Еще он сказал, что я должна буду заплатить из своего собственного кармана. Хорошо, только и смог сказать Мейсон. Поступайте, как считаете нужным. Я так и поступлю, заметила Нелли. И, мистер Мейсон, пожалуйста, чтобы не было никакого недоразумения между нами. Вы не защищаете моих интересов в этом соглашении. Я просто стараюсь выяснить, сколько должна за услуги адвоката. Но я не собираюсь выкладывать $500. Не вы, подчеркнул адвокат. Не вы. А Бэйн? Но почему он должен так много платить? Я считаю, что эта сумма слишком большая. Ну, а какая сумма, на ваш взгляд, нормальная? Ну, скажем, не больше $50. Вы же проработали всего полдня. Понятно. Ну что ж, я уже объяснил вам, что если платите вы, то вы должны мне только доллар. А если платит мистер Бэйн, счет составляет $500. Знаете, мистер Бэйн платит мне. Ну, и, в общем, я подумаю, мистер Мейсон, я подумаю. Я сделаю так, как считаю нужным. Уверен, сказал адвокат, что вы так и поступите. А теперь поставим точку над «и», Нелли. Между нами нет никаких взаимных обязательств. Я не ваш адвокат. И вряд ли когда-нибудь будете, мистер Мейсон, за такие деньги. Слыханное ли дело, $500 за полдня работы немыслимо. И она с треском швырнула трубку. Адвокат потер ухо, повернулся к Дели Стрит. Вот она вздохнула, человеческая благодарность. Я всегда говорил Делла, что надо назначать гонорар, когда клиент больше всего добивается твоих услуг. Мисс Нелли Конвей ныне полагает, что $10 или $15 достаточная компенсация, а 50 — это даже слишком щедро.